жест, как к лекарству привыкай. Принимай меня и не бойся, мне в груди не раз палец. Успокойся, успокойся, принимай меня ближе к сердцу. Люби меня.